ибо не люблю их, Ян Эдмундович. Странно. Я ехал сюда с острым чувством ненависти к вам и вашим товарищам, которых винил в смерти единственного светлого человека, промелькнувшего кометою мечтою, а после нашего разговора понял, что виноваты в ее гибели не вы, не даже ее прямой истязатель Попов, а я, Леопольд Ираховский, он же Елькин, он же Коромыслов, сын дворянина, внук ксенза, мразь и червь. Я не очень-то могу понять сейчас, в голове не мысли, а примороженные капустные листья, когда началось мое падение. Детство я прожил в доме деда. Помню лишь бритую шею и холодные длинные руки, лежащие на черном дубовом столе и никогда на моей голове, на плечах, на колене. Помню первые уроки деда, человек призван на землю, чтобы царствовать. Прародители совершили страшный грех, и человек лишился своего царственного сана, попал в подчинение к природе, не смог остаться высоким, сделался тварью. Его первый грех осквернил землю, за него проклята она была. И это проклятие стало проявляться в войнах, в смерти, в обреченности дней, в голоде и жажде. Когда я переехал в город, в дом отца, разорившего семью карточную игрою, единственным моим занятием сделалось чтение книг. У отца осталась громадная библиотека деда по дворянской, а не ксензовой линии. Я сидел в душной комнате, и перед моим взором вставала история. И эта история входила в противоречие со словами деда, сурового, но справедливого ксенза, дяди, рано умершей матери, и это противоречие терзало мое сердце. Раз человек прошел эволюцию от страшных дней царствования вандалов, что принадлежит мне, то есть мое, а что мне не принадлежит, то обязано стать моим, до искупления Христа, а после этого очищения настала инквизиция, которая запятнала Христову веру кровью невинных, то значит, все дозволено в мире, все угодно. Существует лишь два отправных момента необходимых истории — грех и искупление. Но это же хлеб и зрелище, блуд и исповедь, это же всепозволенность. И я пошел к отцу за советом, к кому идти, как не к отцу. Я не стану описывать, что было во время этого страшного разговора, не надо этого. Но я с тех пор верю, что человек становится рабом, злым маленьким рабом, отнюдь не только после жестокого избиения или унизительного голода. Нет. Воспитание, первые детские годы, дом определяет личность человека, закладывает основополагающий фундамент. Человека можно сделать трусливым рабом, лишив его права бесстрашно высказывать свою мысль. Любил ли меня отец? Да. Но его любовь была рождена страхом за меня. Вы помните события 70-х годов, когда за каждое вольное слово отправляли в Сибирь. Да, отец любил меня, боялся за будущее. И его любовь меня закабалила, лишила я, подчинила его эгоистическому страху. Порабощение даже любовью есть убийство. Отец меня убил. Я перестал быть мыслящим существом. Я бежал мыслей. Я боялся огорчить отца вопросом. Я боялся его гнева, поскольку мне казалось, что во гневе он умрет, и я останусь один в этом мире жестокости и порабощения. Когда отец умер, я постепенно начал ощущать себя. Но это ощущение было странным. Это была тоска плоти. И тогда произошла вторая трагедия. Книжник восхотел ласку. Книжник придумал себе идеал. Но ведь любовь — это всегда противоборение тяги к данной женщине и осознание божественного идеала, что стоит и за объектом твоей страсти. Вы простите мой стиль. Я пишу в последний раз, поэтому красуюсь и ничего не могу с собою поделать. Но я верю, вы относитесь к числу людей, обладающих редким даром понимать. я ухожу спокойно и осознанно, ибо хоть один человек поймет меня, а всякое понимание — путь к прощению. Нет, я не заслуживаю прощения, я не прошу его. Я хочу только, чтобы вы поняли меня. Может быть, мой урок пригодится другим, кто знает. Ваша убежденность сродни христианской. Значит, вы обречены на то, чтобы проповедовать. Я знаю теперь ваше отношение к Богу, но и вы знаете мое к Нему отношение. Спор бесполезен, вы вправе не соглашаться, но переубедить меня нельзя. После разочарования в любви, которая вблизи совсем иная, чем в представлении, настала пора краха последнего, определившего мою дружбу с Поповым. Я решил, что в мире жестоких людей, алчных в любви, жестоких дома, несчастных в работе, мыслящему человеку остается один лишь путь — горького и отстраненного индивидуализма.